Шантану женится на рыбачке Сатьявати. Столицы, похожей на Индры, обитель, на город, где жил городов-сокрушитель, был счастлив Шантану, блюститель закона, и сына нарек он наследником трона. Царевич был вежлив, умен, образован, отвагой его был народ очарован. Четыре прошло многорадостных года, царевич был счастьем отца и народа. Однажды у влаги под сенью древесной Шантану почувствовал запах чудесный. Окинул он реку внимательным взглядом, увидел красавицу с лодкою рядом. Спросил: «Благовонная, с прелестью кроткой, о, кто ты и чья ты, представшая с лодкой?» Сказала: «Я дочь рыбака, и удачу я в праведном вижу труде, я рыбачу. Отец мой над всеми царит рыбаками, едим, что добудем своими руками». К прелестно душистой, к божественно ликой внезапно, охваченной страстью великой, пришел он к царю рыбаков, восхищенный. «Отдай мне, — сказал ему, — дочь свою в жены». Глава рыбаков властелину державы сказал: «Есть обычай, священный и правый. Невестой становится дочь при рожденье, но выслушай волю мою и сужденье. Коль дочь мою в жены ты просишь с любовью, о, царь, моему подчинись ты условию. Условие приняв, удостоишь ты чести отца и подаришь блаженство невесте». «Поведай условие, — воскликнул Шантану, — и знай, что раздумывать долго не стану. Отвечу я, да или нет, непреложно, нельзя, так не дам я, и дам, если можно». А тот: «Сын, рожденный рыбачкой женою, да царствует после тебя над страною». Шантану отверг рыбака притязания, ушел, унося в своем сердце терзанье. Сжигаемый страстью вернулся угрюмый. Однажды к царю, погруженному в думы, приблизился Гангия с речью такою: «Отец, почему ты подавлен тоскою? Послушны тебе все владыки и страны, какие же в сердце скрываешь ты раны?» Шантану ответствовал мудрому сыну: «Узнай моей скорби сокрытой причину. Ты — отпрыск единственной Бхаратов славных, но смерть не щадит и вожатых державных. Ты ста сыновей мне милей, но не скрою, умрешь ты, наш род прекратится с тобою. Нужна для продления рода царица, однако мне трудно вторично жениться. Бездетен, согласно уставам старинным, отец, что владеет единственным сыном. Огню возлияние, труды богомолий не стоят потомства шестнадцатой доли. А ты, столь воинственный, смелый, горячий, в сражении смерть обретешь не иначе. Наш род от стрелы прекратится случайный. Теперь ты узнал о тоске моей тайной». Поняв миродержца смятенье и горе, сын Ганги ушел и с тревогой во взоре советнику царскому задал вопросы. Поведал царевичу седоволосый: «Шантану понравилась дочь рыболова, но слишком условие брака сурово. Тогда к рыбаку с благородною свитой приехал царевич, как сват именитый. Рыбак по обычаю вышел навстречу, приветствовал свата почтительной речью. «Хоть сын для отца наилучший ходатай, невесту отцу с разумением сосватай. Почетно и лестно, скрывать я не стану, сродниться с блистательным родом Шантану. Жених, миродержец, награда невесте, и кто от подобной откажется чести? Не станет наследником царским, однако, дитя, что родится от этого брака. Не сможет соперничать властный с тобою, о, бык среди бхаратов с гордой судьбою. Ты даже и бога, и демона вскоре осилишь, как слабых соперников в споре, об этом подумай. Скажу тебе кратко, и новой не вижу в тебе недостатка. Радея о пользе отца ежечасно, ответствовал Ганге я твердо и властно. Я слово даю, без лжи и коварства, что станет твой внук повелителем царства. Рыбак, добывая для внука державу, сказал: «Ты защитник Шантану по праву. Я верю, что будешь ты верной защитой, и нашей Сатьявати муж знаменитый. Не жду от такого, как ты, вероломства, но я твоего опасаюсь потомства». Услышав сомненье того рыболова, ответил царевич: «Узнай мое слово. Клянусь я в присутствии царственной свиты. О, царь рыбаков, эту клятву прими ты. От царских отрекся я почестей громких, отвергнув престол, говорю о потомках. Безбрачья обет возглашаю отныне, бездетный возжажду иной благостыни. Познав целомудрие свет вожделенный, войду я в миры, что вовеки нетленны». Глава рыбаков задрожал от восторга. «Бери!» — он сказал без дальнейшего торга. Тогда полубоги, богини и боги, а также святые в небесном чертоге, цветы проливая в пространстве над звездным, назвали царевича Бхишмою грозным. Сказал он Сатьявати: «На колесницу взойди же, о мать, мы поедем в столицу». Вот Бхишма, обет возгласивший суровый, приехал к Шантану с царицею новой. Восславили Бхишму цари и владыки. «Он грозный!» — хвалебные слышали склики. Шантану сказал с ликованием: «Смело исполнил ты труднотворимое дело. Дарую награду великому сыну. Ты сам своей смерти назначишь годину».